медвежонок перейдет ко мне. Тот поклясться-то поклялся, но добавил следующее. О смерти мне думать еще рано, а кроме смерти не знаю, что может нас разлучить. И вдруг через 2 месяца приходит в Сан-Франциско от Сильвестра письмо. «Фрэнк, ты помнишь наш уговор насчет малыша? Ну так считай, что я на ближайшие 1/2 года умер или отправился туда, куда медвежатам хода нет, на восток». А восток Америки — это в те времена был совсем-совсем не запад, то есть побережье Тихого океана. Вообще у них там все наоборот. Запад у них в то время — это как у нас сегодня восток, наша Сибирь, Азия, так сказать. А их восток — это как в Европе запад. Чем дальше от Смоленской Белоруссии на запад, тем чище улицы, воспитаннее люди. Хотя исключений здесь и там сколько угодно. Человек все-таки сам за себя отвечает, сам себя воспитывает. И если предпочел остаться грубияном и нахалом, то нечего тут сваливать на меридиан. И все же, недаром главную часть североамериканского побережья Атлантического океана называли тогда, да и сейчас называют, Новая Англия. Там, по улицам Бостона, ходили во второй половине XIX века благовоспитанные джентльмены в белых воротничках. Сейчас они, конечно, по этим улицам мчатся на красивых машинах, точно так, как у нас в крупных городах. И показаться там на улице с медвежонком, как в известные вольными нравами Калифорнии, было совершенно не с руки. Вот почему Дик Сильвестр и спрашивал Фрэнка. А это, напомним, имя самого Брэд Гарта, Фрэнсис. Сможет ли он стать хранителем, добрым гением и опекуном такого молодого и нескушенного создания? И пояснил, между прочим. Он выучился новым штукам. Ребята показали ему приемы бокса. Левой он бьет недурно. Фрэнк не раздумывал долго. Тут же телеграфировал Дику о своем согласии. И через несколько часов получил ответ. По рукам. Малыш едет вечерним пароходом. Замени ему отца. Значит, он будет здесь в 1:00 ночи. На секунду я ужаснулся, что так поспешил. Предстояли объяснения с хозяйкой, причем срочные. Миссис Браун прочла телеграмму с очень серьезным видом, подняла свои хорошенькие бровки, затем холодным отчужденным тоном спросила, надо ли понимать так, что и мать тоже едет. Логика понятная. Раз посылают какого-то малыша и просят заменить ему отца, значит, где-то рядышком и мать. А хозяйка, возможно, сама питала симпатию к жильцу, и появление возле него еще одной женщины ее не устраивало. «Да нет же!» — воскликнул я с чувством глубокого облегчения. «Матери ведь нет в живых. Сильвестр, мой приятель, который прислал эту телеграмму, застрелил ее, когда малышу было только 3 дня». Тут миссис Браун изменилась в лице. «Представляете, да?» Понятно, что пришлось все объяснять не наспех. И миссис Браун, в конце концов, даже согласилась ждать приезда малыша до глубокой ночи. Пробило 2-3 часа. Было уже 4:00, когда раздался страшный стук копыт. Отворили дверь. Там стоял незнакомый человек. Вид незнакомца производил впечатление по меньшей мере странное. Одежда его была вся изорвана, разодранная брезентовая куртка свисала с плеч, как накидка Герольда. Одна рука была забинтована, лицо исцарапано, всклокоченная голова не покрыта. Цепляясь за ручку двери, он хриплым голосом заявил, что на улице для меня кое-что есть. Не успел он это сказать, как лошади снова рванулись. Миссис Браун предположила, что они чем-то напуганы. «Напуганы!» — с горькой иронией засмеялся незнакомец. «Куда там? Куда там напуганы?» «Пока доехали,